Тонкий обман. Студент Ли жил в Дзясане. Он был хороший лютнист. Как-то, случайно проходя по восточному предместью города, он увидел, что рабочие, копавшие землю, нашли древнюю лютню. Ли воспользовался случаем и купил ее задешево. Стер с нее грязь, она засверкала каким-то необыкновенным блеском. Укрепил струны, стал играть. Чистота, ее звучность были также совершенно необычны. Радости Ли не было пределов. Ему казалось, что он приобрел знаменитую обхватную яшму. Примечание. Приобрел знаменитую обхватную яшму, то есть большую, особой формы яшму, из-за которой в удельном Китае совершались неслыханные жестокости, чудовищные злодейства. Конец примечания. Ли положил ее в парчевый мешок и запер на хранение в потайной комнате, не показывая ее никому, даже самым близким родственникам. На свою должность в этот город прибыл только что назначенный сюда правитель Чен. Он послал свой именной листок и сделал Ли визит. У Ли было обыкновенно мало знакомств, но раз начальник первый сделал этот шаг, то Ли ему визит отдал. Прошло всего несколько дней, а начальник уезда уже пригласил его на вино. Ли пошел лишь после настойчивых просьб со стороны Чена. Чен оказался необыкновенно изящным, тонким человеком, совершенно отрешенным от всякой пошлости. Он судил и беседовал, прямо брызгал своим остроумием и образованностью, так что Ли он полюбился. И через день-два он тоже, в свою очередь, загнул листок и сделал ему ответное приглашение. За угощением обоим было очень весело. Смеялись и еще больше сошлись. С этих пор не было лунного вечера или цветочного утра, чтобы они не провели их вместе. Так прошел с чем-то год. Как-то случайно Ли увидел в квартире Чена лютню, обернутую в вышитый мешок. Она лежала на столе. Увидев ее, он сейчас же достал ее из мешка и стал со всех сторон рассматривать. «Ах, ты тоже в этом понимаешь толк?» — спросил Чен. «Да не то чтобы очень», — сказал Ли, «но я всю жизнь любил лютню». «Как?» — воскликнул изумленный Чен. «Мы с тобой друзья не первый день. Почему же ты ни разу не дал мне послушать своего отменного искусства?» С этими словами он пошевелил в жаровне, основательно раздул глубокий фимиам и стал упрашивать Ли сыграть какую-нибудь вещицу. Примечание. Раздул глубокий фимиам, то есть возжег курильную свечу, сделанную из благовонных смол и зажигаемую в часы чтения великих книг или удовольствия, близящегося к культу. Конец примечания. Ли из уважения исполнил просьбу. «Очень-очень высокая рука!» — вскричал Чен. «Теперь я хочу тебе представить и свое ничтожное умение. Не смейся только над мелким колдуном». Примечание. Высокая рука. Рука мастера. «Не смейся только над мелким колдуном». Намек на рассказ в истории трех царств о Джан Хуни, которого за большой литературный талант его последователи назвали великим колдуном. «Я», — писал ему земляк его и почитатель Чен Линь, «когда вижу вас, то все думаю. Вот как относится мелкий колдун к крупному». Конец примечания. И заиграл песню о едущем в вихре. Звуки бурно-бурно помчались, в них зазвучало нечто, порвавшее с миром, ушедшее от бренного праха. Примечание. «Едущий в вихре» — образ из даосских притчей о сверхчеловеке, овладевшем вихрем как конем и мчащемся на ветре в бесконечные дали. Конец примечания. Ли почувствовал себя еще более неспроверженным, чем слушавший его перед тем Чен, и выразил ему желание служить, как служит учителю ученик. С этой поры обоих их связала дружба и лютня, отчего их взаимные чувства стали еще прочнее и сильнее. Прошел еще год, в течение которого Чен передал Ли полностью все, что умел сам. Тем не менее, когда приходил Чен, Ли неизменно давал ему в руки свою обыкновенную лютню, все еще не желая обнаружить перед ним своего тайного сокровища. Однажды вечером они сидели, порядочно захмелев. «А я, знаешь, — сказал начальник, — только что сочинил пьеску. Не хочешь ли послушать?» И заиграл о сянских женах. Взял глубокий тон тайной скорби, лютня словно плакала. Ли бросился выражать свое одобрение. Примечание. И заиграл о сянских женах, то есть о женах древнего государя Шуня, оплакивавших его смерть на берегах реки Сян. Конец примечания. «Досадно, — сказал Чен, — что нет у нас хорошей лютни. Если бы хорошую лютню достать, и тон, и звук были бы еще превосходнее». Ли просиял радостью. «А у меня, — сказал он, — хранится тут одна лютня, сильно отличающаяся от обыкновенных инструментов. Но раз мне удалось повстречать Джун Ци, посмею ли я долее скрывать ее в тайнике?» Примечание. «Мне удалось повстречать Джун Ци». Древний мастер игры на цине Юй Бо Я повстречал Джун Цзи Ци и сыграл ему одну из своих вещей. «О, какие там высокие-высокие, далекие, вечные горы!» — воскликнул Джун, в точности угадав настроение играющего. Юй сыграл еще. «Течет-течет вода и уходит в неизвестные реки», — продолжал Джун и опять попал прямо в душу играющего. Когда Джун умер, Юй разбил свою лютню. Не для кого было играть. С тех пор истинного друга литературно величают понимающим мелодию. Конец примечания. Открыл шкаф и принес лютню вместе с мешком на спине. Чен отер рукавом пыль, устроил лютню на столе, дал 2-3 удара по струнам и ответили ритму тон твердый, тон нежный. Чудесный мастер шел в божество. Ли слушал его и все время отбивал рукою такт, не переставая. «Вот что я тебе скажу», — промолвил Чен. «Моя жалкая, мелкая, грубая игра оскорбительна для этого превосходного инструмента. А вот ежели бы дать сыграть на нем моей дубине хоть разок, то звук другой, должно быть, послушать стоило б». Примечание. «Сыграть на нем моей дубине», то есть моей жене. Русский перевод приблизительно передает уничижительное, но исключительно с точки зрения литературной и вообще вежливой проформы, не принимаемой, конечно, всерьез. Китайское выражение «человек, сделанный из дикого терновника», соответствующее реальному «моя жена». Обратное явление вежливого восхваления чужой жены в той же самой литературной форме эвфемизма, не имеющего реального значения, наблюдаем в словах «прекрасное зало», то есть «прекрасная ваша половина», появляющаяся в роли хозяйки в зале. Конец примечания. «Как удивился Ли! У тебя, сударь, в женских покоях тоже в этом преуспевают?» Чен улыбнулся. «Да вот, — сказал он, — то, что я сейчас играл тебе, воспринято мною от тоненького, как говорится, государя». Примечание. «От тоненького, как говорится, государя». Древний поэт Дун Фан Шо, II век до нашей эры, на званом обеде у государя запрятал себе в рукав лакомый кусок. Это было замечено. «Это я, знаете ли, для моего тоненького государя, повелителя, то есть для моей женушки». Впрочем, есть писатели, отрицающие такое понимание анекдота и считающие слово «сидзюнь», «тоненький государь», собственным именем жены поэта. Конец примечания. «Экая досада, что это в твоих женских покоях», — сказал Ли. «Мне несчастному так и не удастся, значит, послушать». Примечание. «Так и не удастся, значит, послушать». В патриархальном Китае жена вообще не смела появиться ни перед каким мужчиной, исключая братьев и самых близких родственников. Конец примечания. «Ну, — возразил ему на это Чен, — мы с тобой, как говорится, прошли до семей». Примечание. «Прошли до семей». То есть мы подружились так, что и семьи наши друг другу открыты, словно родственникам. Конец примечания. В самом деле не стоит класть тебе запрет из-за внешних условий. Завтра, будь добр, принеси ко мне лютню. Я заставлю тебе поиграть, усадив свою эту самую за занавеской. Примечание. За занавеской. Верность патриархальному принципу отчуждения женщины доходила в Старом Китае до лицемерия. Так про знаменитую престарелую царицу Циси, умершую в 1908 году, говорили в декретах. Изволили слушать из-за занавеса то-то и то-то. Конец примечания. Ли возликовал и на следующий день побежал к нему, взяв в обхват свою лютню. Чен устроил угощение, стали весело пить. Немного погодя, Чен унес лютню в комнату, сейчас же вышел и уселся. Тут же Ли увидел в занавеске мелькающий скрытый красивый облик. Миг, и из комнаты полились звуки. Еще немного, и тихо начался струнный рокот. Ли слушал и не знал, откуда это и с какой мелодии, но ощущал душевное волнение и нежность, охватывающую прямо до костей. Душе и жизни, казалось, надо было лететь за какие-то грани и пределы. Пьеса кончилась, и там опять подошли взглянуть через занавес. Теперь не было сомнений. Перед Ли стояла красавица лет 20 с чем-то и такая, что называется, отделившаяся от современного. Примечание. Отделившаяся от современного, то есть выделяющаяся из всех. Конец примечания. Начальник взял большой белый кубок и просил Ли осушить его. В это время там, в комнатах, перестроили лады и заиграли теперь оду приволью. Примечание. Большой белый, то есть кубок с вином. Заиграли теперь оду приволью. Ода чувству приволья — любимая тема китайских поэтов, перелагаемая, как видно, часто и на музыку. Конец примечания. У Ли вся душа была охвачена смятением, передавшимся и его телесным ощущением. Он лил и пил. Упившись выше меры, вышел из-за стола и начал прощаться. Затем просил отдать ему лютню. «Вот что», — сказал начальник, — «ты пьян. Как бы тебе не споткнуться? Свалишься еще, тогда гляди. Сделай милость, пожалуй, ко мне завтра еще раз. Я велю тогда моей теремной половине выложить тебе все, в чем она гораздо сильна». И Ли пошел домой. На следующий день он явился к начальнику, но нашел в его помещении полную тишину, какое-то безлюдье. К дверям вышел один очень старый сторож. «В чем дело?» — спросил Ли. «Да вот, о пятой страже. Забрал всю семью и уехал. А зачем, не знаю. Сказал только, что вернется, вероятно, дня через три». Примечание. О пятой страже. Около 5 часов утра. Конец примечания. Ли пошел к указанному сроку караулить. День уже склонился к вечеру, а никаких признаков и никаких сведений не было. И приказные, и сторожа не знали, что и думать. Доложили по начальству. Начальство явилось, взломали замки и заглянули в комнаты. Комнаты оказались совершенно пусты. Стояли лишь диваны и столы. Поехали довести об этом до сведения высших властей губернии. Там тоже не понимали, что все это значит и как это объяснить. Потеряв свою лютню, Ли разрушил себе и пищу, и сон. И вот, не стесняясь дальностью расстояний, он поехал на родину Чена наведаться в его семью, хотя это и было за несколько тысяч ли. Чен был уроженец страны Чу. Примечание. Страна Чу, то есть провинция Хубэй в Южном Китае, до которой из Шаньдуня действительно довольно далеко, что при патриархальных, архаичных способах передвижения и очень чувствительно. Конец примечания. 3 года тому назад он, что называется, пожертвовал деньги, и за это ему дали должность в Цзясяне. Примечание. Цзясян — уезд в Шандуне. Конец примечания. Теперь Ли, имея в руках все сведения о его фамилии, имени и так далее, явился в родные Веси Чена и стал там повсюду наводить справки. Оказалось, что в Чу такого лица вовсе и не было. Затем ему сказали, что там жил некий Даос Чен, большой мастер играть на лютне. Про него говорили также, будто он обладал секретом творить золото. Примечание. Обладал секретом творить золото, то есть занимался алхимией. Огромная алхимическая китайская литература живет, по-видимому, идеями Средневековья, которые нам, вероятно, лишь временно, кажутся абсолютно химерическими и даже абсурдными. Жития алхимиков, подвижников святых, небожителей, увлекательнейшей страницы даосской патрологии, доселе неизвлеченные еще по-настоящему из китайской иероглифической оболочки. Конец примечания. Года 3 тому назад, сообщалось теперь Ли, Даос вдруг исчез из виду. Так что уж не этот ли он человек и есть? Ли стал после этих сообщений внимательно прослеживать год рождения Даоса, его наружность, лицо. Все совпадало, как друг с дружкой две губы. Ошибки не было. И Ли теперь понял, что Даос принял назначение единственно ради лютни. Да, знали друг друга, дружили больше года, а о музыке даже речь не заходила. Еще немного, и появилась лютня. Дальше еще, и выложил человек свое умение. Еще, еще, и ослепил человек своего друга красотой женщины. Целых 3 года так исподволь да помаленьку просачиваться и долбить. Страсть Даоса была посильнее, чем страсть Ли. В поднебесной земле обманы и шантажи творятся на много ладов. Но то, что выкинул Даос, из всех таких историй является тонким обманом, изящным.